серебристою парчою снег витает за окном, и несбыточным порою счастье реет миражом. Лишь в моем фотоальбоме кадры с нежностью хранят те беспечные тревоги, тот сладостный яд. Там вольный ветер травы в поле клонит, и лес беспечный в тишине шелестит. В нежной клыбели рек пылает звезда, там сквозь метели мы вместе всегда. По страницам пробегая меж смеющихся аллей, я как будто улетаю к солнцу тех поющих дней. Где-то там в краю далеком затерялись мы средь грез, и обратную дорогу в тот мир не найдешь. Вольный ветер травы в поле клонит, и лес беспечный в тишине шелестит. В нежной клыбели рек пылает звезда, там сквозь метели мы вместе всегда. Не услышать боли смеха нашей сладостной поры, и вуаль глухого снега будет падать на дворы. Может быть, эти метели только лишь приснились нам, и проснемся мы под трели, а там где-то там. Вольный ветер травы в поле клонит, и лес беспечный в тишине шелестит. В нежной клыбели рек пылает звезда, там сквозь метели мы вместе всегда.